Часть вторая. Похищенная душа. Глава первая. К щеке словно теплыми губами прижались. Турах открыла глаза и сразу зажмурилась. Перед внутренним взором заплясали цветные пятна, синие, красные и желто-коричневые, сложились в знакомый узор. Такой был над постелью Турах. Сердце ёкнуло от предчувствия. Зашуршит по дереву папин нож. Мама кликнет к столу. Вспорхнешь легко с Арона, вдохнешь запах оладий, заглянешь отцу через плечо. Чудо! В его руках из березового полена рождается фигурка лося или медведя. Жаль, что все это лишь морок. Подкравшийся к лицу луч солнца сыграл с Турах злую шутку, вернув ее в родную юрту на несколько зим назад. Теплые воспоминания о доме редко навещали ее. Все больше напоминали о прошлом кошмары. Рык взбешенной медведицы, остекленевшие глаза тыгына, искаженные ненавистью лица охотников. Турах села, оглядела свою небольшую урасу. Здесь не было орнаментов и украшений, зато было светло и витал запах сушеных трав. Помимо Арона, служившего постелью, вдоль стен было всего три лавки. Две гостевые, одна уставленная туисками и чашками. В правой половине поблескивал металлическими накладками ритуальный наряд у даганки. Рядом висел черный бубен. Турах нечасто снимала его со стены, предпочитая хамус, который всегда носила в кожаном мешочке на шее. У входа прислонились к стене короткий лук и ненужные летом снегоступы. Теперь это ее дом. Турах щедро плеснула масло в зев камелька благодаря хозяина огня. Весело заплясали тонкие язычки пламени. Турах поклонилась очагу, подхватила лук и торбу и переступила порог. Снова подумалось. Блеснет в лучах солнца озерная гладь, роняя вверх тормашками острые верхушки елей и белые зубья, уходящие за горизонт горной цепи. Никакого озера в окрестностях лесного Улуса не было, только небольшая речушка, огибавшая поселение с востока. Ниже по течению она разливалась и уходила в густые заросли, привлекая в тихие заводи уток. И охотников. Улус, со всех сторон окруженный лесом, уже проснулся. У колодца позвякивали ведра, слышались переговоры женщин, в хатонах кипела работа. Мужчины собирались в лес, одни за добычей, другие на выпасы. Путь Турах сегодня лежал за западные холмы в сторону от реки, поэтому она повернула к колодцу. В лесу ручейков много, но не всегда они вовремя попадаются на тропе. Турах проходила мимо широкобокой юрты, горделиво возвышавшейся над хатоном, когда ее окликнули. «День обещает быть жарким, Удаган. Поэтому и спешу, Дархан Кытах». Она склонила голову, приветствуя дородного мужчину с седыми усами. Кытах жил богато, в юрте его никогда не переводилось мясо, а кумыс лился рекой, потому с его мнением в Улусе считались. «Все ли благополучно в семье? Оправилась ли Нюргуяна?» «Твоими стараниями, Удаган, недомогание прошло. Дочь все утро просится к Саяре на вечерние посиделки. Что поделать, молодо зелено. Как думаешь, пустить ли?» Кытах насмешливо прищурился, огладил усы. «Чего ж не пустить, коли сильно просит? А ты, гляжу, с молодежью нашей не сошлась. Не по мне это веселье. Мое окружение — духи да и чи. И шаманы семьи заводят. Впрочем, слухи ходят, и ты не одинока». Турах нахмурилась. Кытах надавил на больное, и от него это не укрылось. «Ну-ну, не серчай. У стариков язык на поучение только и заточен». Кытах успокоительно вскинул раскрытые ладони. «А за помощь моей красавице жди ответа. Пришлю лучший кусок оленины, как пора бить придет». Турах кивнула и зашагала к лесу. Раздражение и досада заставляли ускорять шаг, силой ударять ногами в землю. Если уж Кытах намекнул на ее встречи с Айхалом, то что же тогда говорят за спиной? Глупо злиться на Кытаха. Круглый, вечно смотревший с полуулыбкой и сразу подмечающий свою выгоду мужчина, стариком он себя называл явно с лукавством. Не боялся заводить речь о ее жизни. Она позволяла. Именно Кытах встретил ее, порядком испуганную тогда, 5 зим назад, помог обустроиться, а остальные... Поначалу смотрели недоверчиво, насмешливо даже. Но Кытах, без чего согласия в Улусе решений не принимались, обходился почтительно с соплячкой в наряде удаганки. Люди посмотрели и оттаяли. Стали обращаться сначала с мелочами, потом с самым заветным. Турах была благодарна Кытаху. Ей нравились его прямые речи и чуть насмешливый тон. Но сегодня слова Кытаха били под дых, обнажали ее слабость, и перенести это было до невозможности тяжело. У колодца заливисто смеясь щебетали девушки. И Саяра, кореглазая подруга Нюргуяны, здесь. Завидев удаганку, они наперебой поприветствовали ее и отступили в сторону. Турах натянуто улыбнулась. Спина окаменела, пальцы сгибались с трудом. Она вся напряглась, в любую минуту готовая отскочить. Саяра была всего на одну зиму старше Турах, а младшая дочь Кытаха Нюргуяна — ее ровесница. Они могли бы быть подругами. Ни одна из девушек никогда не чинила Турах никакой обиды. Не было ни насмешек, ни презрительных взглядов, ни перешептываний. Напряжение — болезненный отголосок прошлого. Девушки были почтительны. Многих из них Турах доводилось лечить. А вскоре они одна за одной начнут выходить из родительской семьи, создавать свою. Благословлять их будет Турах. И Алгыск Нелбей Аэсыт, сопутствующий рождению детей, тоже будет произносить над ними она. И все же стоило Турах появиться у колодца, веселый щебет прерывался. Ее уважали, шли к ней за помощью, благодарили. Однако не считали своей, не принимали в свой круг. Не только девушки. Это касалось всех жителей Улуса. Может, прошло недостаточно времени, а может, так даже лучше. Турах добилась, чтобы ее признали. Не смотрели с недоумением на девчонку, вырядившуюся в шаманский наряд, а шли с просьбами. Ее уважают, к ней прислушиваются. Этого достаточно. Большего Турах и не нужно. И Айхала она сегодня отошлет прочь. «Крарх!» — приветственный клич серобокой обрушился с неба. Ворона не стала тревожить ушедшую в себя удаганку, лишь дала знать: «Я следую за тобой». Турах поклонилась деревьям, прося у богача Баяная благословения и обещая ему долю с добычи, вошла в чертоги тайги и позволила лесной тропке подхватить, понести вглубь чаще. Здесь, в диком мире зверей и духов, Турах чувствовала себя свободнее, чем среди людей. Серобокая описала дугу у коричневой сосны и, каркнув, опустилась на нижнюю ветку. Турах свернула на зов. Блуждание по лесу отвлекало, и удаганка, пополнившая запас трав еще до того, как белоликое солнце вкатилось на высшую точку своего пути, забрала южнее, отдавшись на волю леса. Так далеко в эту сторону она еще не заходила. Под веткой, на которой устроилась серобокая, были свежие царапины. Турах провела ладонью по бороздам, оставленным рогами. «Здесь начинается земля оленя». «Крарх!» — насмешливо отозвалась ворона и, расправив черные крылья, устремилась вглубь леса. Турах улыбнулась. Она из рода ворон, а значит, граница, проведенная оленем, была для нее условной. «Небо вне любых границ». «Вывернись вороной, распахни крылья, и путь открыт». Там, на земле оленя, голубое озеро. На его берегу раскинулся улус, хранящий прошлое Турах. Улус, отвергнувший ее. И Турах в нем делать нечего. Серобокая любопытно, пусть смотрит. Если увидит необычное, принесет в клюве. Вороны — страшные сплетницы. Удаганка же повернула обратно. Пора было возвращаться. Долгожданная вечерняя прохлада мягко пробиралась сквозь кафтан к телу, приятно окутывала, остужала разгоряченную кровь. Сквозь легкую завесу сумерек уже виднелись рыжеватые, ласково светящиеся от растопленных к ночи камельков юрты. Турах поправила изрядно пополнившуюся торбу и зашагала бодрее. По бедру стучала увесистая утиная тушка. Натруженные долгим переходом мышцы приятно ныли, Усталость звала домой, растопить потухший за день камелек, вытянуть ноги, удобно устроившись на мягкой дахе. По освещенным бокам юрт метались тени. Тут и там слышались голоса, где-то спокойные, приглушенные, где-то звонкие, полные веселья. Тураах нашла очертания своей маленькой урасы, стоящей в стороне, и с удивлением отметила, что в ней тоже разливается теплый свет. Уот и Чите у Даганки сильный, но не настолько, чтобы самостоятельно вспыхнуть жарким пламенем. Значит, у нее гости. В лицо пахнуло теплом. Тураах переступила порог. Хозяйничавший у камелька Айхал смущенно улыбнулся ей. Невысокий, чуть выше у Даганки, жилистый, он смотрел неуверенно, не зная, как она отнесется к своевольному вторжению. Под неуверенностью проступала радость. «Улыбнись, Тураах, кивни приветливо», и лицо Айхала озарится. Она сняла торбу, бросила на стол свою добычу, мельком глянув на бережно разложенную на столе заячью тушку. «Подарок, значит?» Нахмурилась. «Уж это точно лишнее, она вполне способна прокормиться сама». Айхал поник. На лицо его, удивительно выразительное, наползла такая тоска, что Тураах не удержалась, прыснула. Айхал вскинул счастливые глаза и рассмеялся в ответ. Безудержно, звонко, по-другому он просто не умел. И тут же заключил Тураах в объятия. Радость со смеющимся именем Айхал появилась в ее жизни случайно. Тураах всегда настороженная, серьезная, сверстников чуралась. Сначала все ее силы уходили на то, чтобы обустроиться и завоевать доверие местных. Не до дружбы было. На игрище и посиделки у костра, излюбленное занятие молодежи, она смотрела насмешливо. Одиночество вошло в привычку. Но объяснить это молодому улыбчивому охотнику, появившемуся в Улусе однажды весной, не получилось. Айхал, сразу проявивший интерес к нелюдимой Тураах, то и дело вторгался в ее размеренную жизнь. Помогал строиться, выспрашивал обо всем на свете, смешил. И однажды Тураах позволила ему остаться. Не будь она удаганкой, отношения с Айхалом упали бы на нее страшным позором. Одно дело, когда мужчина пробирается ночью к бездетной вдове Саргылане, об этом судачат за спиной соседки, посмеиваются в усы мужчины, не смея признаться, что и сами бы не прочь, но не осуждают. Другое дело, когда бесстыдство творит незамужняя девушка. Однако положение удаганки заставляло людей на многое закрывать глаза. Тураах поднялась с арона и выскользнула из юрты под сияющие глаза ночи. Из поношенного дырявого полотна неба лился свет звезд. Луны не было, но сжимавшее сердце тоска подмывала вскинуть голову и протяжно по-волчьи завыть. Тураах знала, дай она хоть малейший намек, Айхал тут же зашлет сватов. Но это не спасет от одиночества. Наверное, Тураах его любила, по крайней мере, улыбка Айхала, прикосновение его рук раз за разом заставляли ее трепетать. Но уснуть рядом с ним не получалось. Как не получалось ему довериться, впустить в свою жизнь настолько, чтобы делить не только арон до счастья, но и тягучий ужас кошмаров, тревоги и сомнения. Предельно земной, живущий здесь и сейчас, Айхал был слишком далек от причудливого пограничного пространства, в котором Тураах блуждала значительную часть жизни. Запоздало вспомнилось утреннее решение отослать его прочь. Кольнула совесть. Она терзает и себя, и Айхала. Уж он-то этого точно не заслуживает. Тураах вглядывалась в ночь и понимала, сил оборвать эти томные, болезненные ночи не было. Выпроводив Айхала, Тураах попыталась забыться сном, но смутная тревога сосала под ложечкой, вытягивала сон, оставляя сухую усталость. Тураах маялась, принимаясь то за одно, то за другое, дело в руках не горело. Вконец, измучившись, она отправилась искать успокоение на каменистый склон, баюкающий в предрассветной прохладе сосну, шаманское древо Тураах. Сосна была такая же, как сама Тураах, неприкаянная. На верхушке холма редком стояли стройные сосенки, а ниже, на выступе, цепляясь корнями за осыпающуюся землю, росло дерево удаганки. Мощный, Красновато-коричневый ствол раздавался на три ветви, причудливо изогнутые, стремящиеся не вверх, а в стороны. Приветственно погладив шершавую кору, Тураах взобралась на нижнюю ветвь, изогнутую ковшом, и прижалась спиной к стволу. Вдохнула густой запах смолы, закрыла глаза, нащупала мешочек на шее и вынула хомус. Металл приятно холодил пальцы. Прижав к зубам хомус, Тураах дернула язычок. Напряглись голосовые связки, дрогнули губы еще раз и снова. Утробный, плавающий, словно эхо в ущелье, звук отдавался во всем теле. Быстрее, резче. Мелодия стала пульсировать, биться пойманной птицей в руках. Тураах чувствовала, что-то сдвигается в мире, и эти изменения колесом прокатятся по ее судьбе. Может, оттого и тянет так мучительно в груди. Оттого и нет покоя в объятиях Айхала. Заметив двух мохнатых лошадок, привязанных к Серге, Тураах заторопилась. Светло-серая кобыла с пушистой темной гривой и серый конек, фыркающий и игриво переступающий с ноги на ногу. Не местные. А на макушке коновизи устроилась серобокая. Сверкнула бусинкой глаза, каркнула тревожно. «Встречай, значит, гостей, Удаган!» Приветливо похлопав по крупу красавицу кобылу, Тураах направилась к входу в Урасу. «Свои это!» — ударил в спину Вороний Грай. «Свои? Кто это свои? Почему тогда звенит тревога в голосе серобокой?» За порогом ее встретили двое. Хмурый молодой охотник и черноволосая стройная девушка. Приезжие поднялись, завидев Удаганку. Ясные глаза девушки плеснули янтарем. Догадка ошпарила Тураах. Она вгляделась в холодные черты лица гостьи. Удивительно светлая кожа, черные брови и волосы, острые скулы и тонкие губы, осиная талия и широкие бедра. Красавица! Но красота гостьи морозная, неприступная. То ли дело ее младшая сестра. Та — ласковое весеннее солнце, теплое, открытое всем вокруг и удивительно рыжая. Чем пожаловала, тоя рыма, резче, чем позволяло гостеприимство, обратилась Тураах к старшей сестре Алтааны. Тоя рыма стала еще белее, поджала губы, но сдержалась. «Да будут пути твои светлы, Удаган Тураах. Мы вошли без позволения, не серчай за вторжение. Дорога утомительна». Как же тяжело было Туярыме не взбрыкнуть норовистой кобылой на неприязненный тон Тураах, не уйти, гордо вскинув голову. Путь проделан далекий, из-за мелочи не поедешь. Тураах вглядывалась в побледневшее лицо, жадно ловя следы уязвленной гордости. Желание отыграться на Туярыме за все то, что когда-то свалилось на девочку Тураах, обжигало. Поймав себя на злорадстве, Тураах встряхнула головой. Детская минутная слабость. Даже не слабость. Она вдруг поняла, что боится. Боится того, что вот-вот прозвучит из уст Туярымы, вот и отгораживается злобой. Вдруг вспылит гордая Туярыма и уйдет. С хорошими вестями кудаганки, да еще и в несколько переходов не поедут. «Садитесь к столу», — примирительно сказала Тураах. «Поговорить после успеем». Наскоро собрав угощение, небогатое, но вполне достойное, Удаганка вынесла трехногий чарон, полный кумыса. Помедлила, прислушиваясь к себе, и передала чарон Туярыме, вопреки традиции. Но охотник, ни слова не сказавший с момента встречи, и ухом не повел на оскорбительное поведение. «Значит, все верно. Приезд сюда. Выбор Туярымы». Охотник только сопровождает ее. Туярыма вежливо пригубила, передала чашу своему спутнику. Тот глотнул сознанием дела, явно наслаждаясь вкусом. Передал чарон Удаганке и, хмыкнув, утер губы рукавом. Тураах отпила и первая приступила к трапезе. Ели в полной тишине. Тураах поглядывала на гостей. Она приняла их, выслушает, с чем пришли, но поддерживать вежливую беседу нет, этого не будет. Да и о ком спрашивать? О друзьях детства? Половину из них она уже и не помнит. О матери и отце, забывших ее, стоило только покинуть родную землю. Туярыма на Удаганку не смотрела. Она вообще вряд ли что-то замечала. Взгляд был устремлен в себя. Охотник, Сергех, Его имя Сергех. Разглядывал Урасу, да иногда бросал взгляды на точёный профиль Туэрымы. А доев угощение, вышел прочь, сказавши, что лошадей нужно сводить на водопой. Турах вздохнула и отставила миску. Поймала взгляд Туэрымы и кивнула. «Рассказывай». Алтаана заболела. Когда я покидала Улус, она уже третий день лежала в забытьи. Голос Туэрымы был ровным. Ничто не дрогнуло в лице. Но Удаганка видела, что выдержка и холодность — лишь маска. В глубине янтаря, единственного очага тепла в Туэрыме, плескалось беспокойство. Алтаана. Рыжая и улыбчивая, не умеющая быть жестокой. Какой она выросла! Турах потянулась к кожаному шнурку на запястье. Подарок Алтааны она носила до сих пор. Шнурок поистерся, поблек, давно бы заменить. Одна бусинка треснула и распалась, но самая крупная, подкрашенная красным, можжевеловая, вот она, целехонька. Турах зажала ее между пальцами, покрутила задумчиво. Сначала у Алтааны начался жар. Мы думали, обычная хворь, давали теплый отвар да жирную похлебку, но утром Алтаана не очнулась. И все же это не ее, Турах, дело. У вас есть свой шаман? Обратитесь к Табате Уюну. Табата исчез. Как это исчез? Давно? Как стало понятно, что это непростая застужа, мать обратилась к Уюну. Он выгнал нас из юрты, до утра велел не показываться. Солнце взошло, а от него никаких вестей. Мать посерела, все шептала что-то бессвязное. Я не выдержала, заглянула в дом. Да только у Юны и след простыл. Ни в юрте, ни в Улусе никто его больше не видел. А Алтаана все так же, разве что метаться перестала, затихла. Странно, что это за таинственная хворь? И куда исчез Табата? Но не болезнь же, Алтаана его унесла. Понял, что не сможет вылечить, у Юны не всесильны. Бывает и такое, избежал? На Табату не похоже. Чего ты хочешь от меня, Туэрыма? Едем с нами в Улус. «Спаси сестру, Турах!» Лицо Туэрымы наконец дрогнуло. Губы задрожали, но она быстро овладела собой. И снова холодная маска на красивом лице. Слово сказано. Нужно держать ответ. Цепляясь за ускользающую возможность отказать, Турах ответила. «Сегодня выдвигаться в обратный путь вам уже поздно. Отдохните у меня. Ответ я дам утром». Дверь хлопнула, подталкивая в спину. Судорожно глотая воздух, Турах сделала несколько шагов вперед и остановилась. «Ну и что, что это Алтаана? Дружба, подарок, дела минувшие, а уж до Табаты мне дела и вовсе нет. Как же мои люди? На кого их оставить? А скоро пора большой охоты, потом зима, долгая, темная. Не хочу возвращаться, зачем?» Снова нахлынет, стремясь сбить с ног волна презрения, подозрительность. И глаза, белесые глаза мертвецов, что до сих пор преследует в ночных кошмарах. Не выдержу, не хочу. Удаганка судорожно перебирала в уме всевозможные поводы для отказа, в глубине души зная, она не может не откликнуться, не имеет права. Утром они отправятся в путь. Втроем.